Глава 23. Важная, однако, была беседа. Поджав губы, пробурчал мой ревнивец, едва я, взволнованная полученными знаниями, оказалась на пороге комнаты. «Рассвет давно прошел, а тебе и след простыл. Я обыскал все поместье, даже на поверхность подниматься. Успел», — хмыкнул он досадливо, — «пока солнце еще дремало. Ты как сквозь землю провалилась». Моя ошибка. Привыкла жить одна и даже не подумала сообщить о своих планах моему дроу. Сопроводить меня в библиотеку он не мог. Запрещено. «Иорн, не ворчи». Я быстрыми шагами пересекла комнату и поцеловала эльфа в щеку. Под землю и провалилась. В библиотеке была. «Такое нашла! Такое! Слушай!» Я усадила негодующего любовника на топчан и принялась воодушевленно тараторить. Рассказывала взахлёб обо всем, что успела прочесть. Даже потрясла квитком с заклинанием, которое скрупулезно переписала и сверила, чтобы все сохранилось слово в слово. Вначале Иорн хмурился, не понимал. Потом, когда я дошла до сути и рассказала о магической печати, прервал мою тираду. «Агнес! Агнес!» Он мягко потряс меня. «Твоя помощь неоценима. Я благодарен тебе. Мне безумно приятно твое участие, но я знаю о печати. И все равно не вижу выхода. Без риска для жизни ты не сможешь мне помочь». «Тебе известно?» Я тут же подскочила. «То есть ты знал с самого начала, как снимается магическая метка?» «В общем-то, знал». Эльф пожал плечами. «Без деталей». «Но откуда?» Иорн вздохнул, потупил взгляд и, поколебавшись, ответил. «Выведал в храме, когда попал сюда». Догадка остро полоснула. «У жрицы». Боюсь спросить, каким образом. В голове возникли непотребные картины, яркие, расписные, что аж челюсть свело. И я тут же поморщилась. Знал, с самого начала знал. Вальмонцы-приспособленцы умеют опутать речами, затуманить разум, даже без своей магии. Так сказала мне Трисна. Понятно, что первым делом дроу озадачился вопросом побега. Не удивлена. Но, Всевышний, как же больно! Как будто ударили под дых. И почему сейчас мне стало так тоскливо? Потому что я оказалась еще одним звеном в цепочке событий, частью плана. Когда ты на волосок от смерти, единственная мысль — о спасении. Какие к черту дела сердечные, когда через несколько недель тебя поджарят на жреческом плато? Я это понимаю. Не осуждаю Иорна. Сама повелась, сама обманулась. Все сама. И я ведь, дьявол его раздери, хотела обмануться. Хотела. Потому что желала тепла, жаждала внимания. Потому что уродливая человечка устала быть паршивой овцой в стаде. «И когда же ты собирался рассказать мне?» — обреченно вздохнула я. «Просить о помощи?» «Никогда», — ответил он. «Да ну», — не поверив, я скривилась. Эльф поднялся со своего места, крепко взял меня за плечи и настойчиво усадил напротив себя. «Мы обещали друг другу быть честными», — напомнил мне дроу. «Говорить о своих желаниях. Ты помнишь?» «Помню», — глухо ответила я. Прекрасный темный эльф намеревался поведать о своих замыслах. Ну что ж, послушаем. «Сейчас ты пытаешься уличить меня в корыстных замыслах, не так ли?» Иорн пристально посмотрел на меня. «Видишь во мне подлеца?» Я молчала. Молчала, потому что не знала. «Прощаться с жизнью мне совсем не хочется», — начал он. «Попав в Тхаэль, я первым делом искал ответы. Любые знания, что помогли бы мне выжить». Свет от масляной лампы совсем померк и погрузил нас во мрак. Нехотя я махнула рукой, и свечи на письменном столе разом заискрились оранжевыми огоньками. «Когда я оказался здесь, рядом с тобой», — тихо продолжил дроу. «Разумеется, я думал о спасении. Маг огня на короткой ноге с могущественной принцессой. Не попытать ли удачу?» От этих слов внутри меня резко что-то оборвалось. Прямо сорвалось со скалы с неистовым криком. «Но сейчас тебе самой нужна помощь. Ее высочество может в любое мгновение отправиться к своим вероломным богам. И тогда...» Эльф сглотнул. «Королева потеряет влияние, и новая власть вряд ли пощадит тебя». Он был прав за исключением одного. В Эйдайри не скоро надлежит вести диалог с праотцами. Я говорил и повторю еще раз. Тебе нужно бежать. Уходить из Тхаэля, пока не поздно. Мне некуда. Я мотнула головой. И... Подожди. Дроу прервал меня на полуслове. Помочь мне ты не сможешь. Сама сказала, чтобы убрать печать, ты должна окружить меня огнем. Но вот незадача. Окружить всю пирамиду ты не в силах. Не в силах ведь? Я кивнула. Такую громадину не смогу. Даже если буду бесконечно тренироваться без еды и сна. А как же ты окажешься там, наверху, рядом со мной? Прищурился Иоран. На вершине пирамиды в праздник присутствуют только жертвы и жрецы. Обучиться мастерству жрицы ты не успеешь. Бежать стремглав наверх, стража быстро нагонит тебя. Видишь, мой коварный план рушится, не начавшись. Я могу стать добровольной жертвой. Сдавленным голосом хмыкнула я. Жрец очень обрадуется. «Ты? Добровольной жертвой?» — воскликнул Иоран. «Как ты себе это представляешь? Все будут терпеливо ждать, пока твоя кожа станет цвета расплавленной бронзы?» «Нет, дорогой», — я огрызнулась. «Верховный жрец выпотрошит меня кремниевым ножом на огромном обсидиановом алтаре». Дроу замер ошарашенно. Смотрел на меня своими осоловелыми глазами, и узкие зрачки его расширились почти до размера человеческих. «Это ты тоже нашла в книге?» — сипло спросил он. «Нет», — фыркнула я. «Это заманчивое предложение сделали мне в храме, когда я приходила за тобой». «Я убью его, Агнес», — прошептал Дроу, сжав кулаки. «Убью этого скользкого евнуха. Заберу вместе с собой». «Успею содрать с него плащ. А ты?» Эльф ткнул в меня пальцем. «Даже произносить такое не смей». «Но видишь?» — я насмешливо изогнула бровь. «Оказаться рядом с тобой на празднике я смогу». «Сможешь, умница моя находчивая. С точно такой же меткой». Иоран задрал край рубахи, демонстрируя золотую печать. «И как колдовать будешь?» «Как? Никак». «Стоп. А когда это мы с его исповеди перешли к обсуждению плана его спасения?» «Вот же жук навозный. Сама и начала все ему выкладывать. Еще немного и ляпну про Вейдайри. Будущее туманно. И у него, и у меня. Нет решения, нет плана, нет ни единой мысли. Но и нужды добиваться моего расположения тоже нет». «Иоран». Пытаясь унять грохочущее сердце, я решила внести ясность в наше сосуществование. Я поняла, к чему ты клонишь. Если я узнаю, как помочь тебе, обязательно расскажу, в беде не брошу. Придумаем план. И... Я запнулась и опустила голову. И для этого не обязательно соблазнять меня. На мое заявление Иоран мягко рассмеялся. Лучики морщин украсили его глаза, брови и грива взметнулись вверх, взгляд его потеплел. А у меня защемило сердце. Жаль, очень жаль, если этот прекрасный мужчина больше не будет охаживать меня с тем же усердием. Но так лучше, правильней. Он ничего мне не должен и ни в чем не виноват. Но эльф удивил меня. Пересел ко мне на край кровати, прижал к себе, обжег губами висок и шепнул. «А если очень хочется? Если я околдован тобой, Агнес? Если это нужна мне. Освещаешь мой безрадостный путь мягким жемчужным светом, как луна на ночном небе. Тогда ты позволишь мне? Позволишь целовать тебя?» Дроу тут же принялся демонстрировать, как. «Касаться твоих волос, тонуть в твоих глазах. Позволишь?» По щеке покатилась слеза. От нежности, от избытка чувств, от сладости услышанных слов. «Кто кого околдовал?» — спрашивается. Иоран бесстыдно слезал солоноватую каплю с моей щеки. К правдивой горечи вперемешку со сладкими речами добавились острые нотки. «Позволишь?» — шепотом эльф повторил свой вопрос. «Позволю», — прикрыв веки, ответила я.